Существуют разные способы дебюта автора. Есть разные способы стать автором вебтунов. Однако, сколько бы информации ни было, трудно определить, какая будет действительно полезной. Можно поступить на профильный факультет или в академию. Но даже если вы не получите профильного образования, не переживайте. Среди авторов вебтунов столько же людей без специализации в смежных областях, сколько и тех, кто получил ее. Нередко кто-то, кто раньше занимался чем-то совершенно другим, становится профессиональным комиксистом. Говорят, что нет прямого пути к тому, чтобы стать автором вебтунов, но как же тогда сделать это и какой метод лучше подойдет? Условно, есть четыре способа. Первый — это конкурс. Различные платформы, продюсерские компании, агентства и так далее проводят конкурсы для выявления хороших работ и набора писателей. Многие начинающие авторы создают произведения с расчетом на победу в таких состязаниях. Второй способ — дебют на форумах, таких как Challenge Comics и Webtoon League. Хотя это не официальные платформы, авторы вебтунов часто используют их для продвижения своих работ. Вы также можете получить возможность опубликоваться на платформах через любительские форумы. Третий — когда вебтуны рисуются и показываются читателям через личные соцсети. В некоторых случаях произведения размещают на личных страницах, а затем на платформе. Но иногда произведения сразу публикуют там, чтобы привлечь читателей. «Невестка» произвела сенсацию, когда автор Су Синджи разместила произведение в своих соцсетях. Четвертый способ — представить свою работу ответственному лицу. Вы можете отправить свою работу по электронной почте через сайт платформы, производственной компании или агентства. Поскольку все четыре способа имеют свои плюсы и минусы, невозможно точно сказать, какой из них лучше. Разнообразие путей означает, что вы можете выбрать тот, что по душе. Давайте подробнее рассмотрим плюсы и минусы каждого. Публикация через конкурс. Конкурс проводится каждый год, примерно в одно и то же время. Naver Webtoon и Time Webtoon проводят летом, а Legion Comics — зимой. Самое большое преимущество конкурса в том, что вместе с наградой вам предоставляется возможность опубликовать работу. Конкурс, проводимый Time Webtoon и Naver Webtoon, представляет систему, в которой читатели могут участвовать в голосовании. Это позволяет заранее проинформировать потенциальных читателей о произведении и получить поклонников еще до выхода работы в свет. Кроме того, радость от победы в конкурсе и гарантированная публикация дают авторам возможность подготовиться к этому. Поэтому для начинающих авторов это наиболее предпочтительный способ дебюта. Но у дебюта через конкурс есть и недостатки. Многие претенденты предпочитают этот вариант, так что участие требует много времени и усилий. Да и качество отобранных работ очень высокое. Поскольку конкурс предполагает публикацию, возникает сложность с подготовкой нескольких завершенных рукописей. Вы должны поддерживать определенный уровень произведения, аналогичный тому, с которым вы участвовали в конкурсе. То же самое и с наградами. Бывают случаи, когда автор отправляет работу непосредственно в средства массовой информации или на платформы, в продюсерские компании и так далее. Они связываются первыми после просмотра работы, представленной на конкурс. Даже если она опубликована, но ее уровень отличается от работы, представленной на конкурс, возникают вопросы. Лучший способ принять участие в конкурсе — представить свою обычную работу и получить за нее награду. Один из недостатков конкурсов — сложность прогнозов. В некоторых случаях победитель определяется читательским голосованием. Иногда это приводит к тому, что художник теряет контроль над работой. Автору сложно определить, успешно произведение или нет. А конкурсы, проводимые посредством читательского голосования, еще больше усугубляют эти трудности. Это связано с тем, что невозможно понять вкусы, социальные проблемы и атмосферу во время конкурса и одновременно отразить их в произведении. Кроме того, даже в конкурсе без читательского голосования сложно игнорировать предпочтения судей, поэтому какой бы полной и качественной ни была работа, вы можете провалиться. Поскольку на подготовку тратится так много времени и сил, проиграть соревнования может быть морально тяжело. По этой причине к конкурсам следует относиться легко. Не нужно стремиться удивить мир, обещать создать шедевр и занять первое место. Лучше подать заявку, подбадривая себя, чтобы не разочароваться в случае неудачи. Публикация через такие издания, как Challenge Comics и Webtoon League. Форумы, в том числе Challenge Comics и Webtoon League, использовались начинающими авторами для продвижения своих работ. На самом деле так дебютировало бесчисленное множество писателей. Когда-то этот метод был предпочтительнее конкурсов, однако в наши дни нет необходимости настаивать на различных методах, таких как публикация через компании, агентство по производству вебтунов и так далее, а также через персональные социальные сети. Причина размещения на форумах — обеспечение безопасности читателей и возможность выбора менеджерами платформы. Главной целью становится официальная публикация произведения. В настоящее время фактором, который ответственные лица считают более важным, чем полнота работы, ее популярность и количество лайков, является то, насколько старательно вы придерживаетесь дедлайнов. Даже если объем небольшой, но контент загружается стабильно, доверие к автору возрастает, пусть и количество просмотров невелико. Таким образом, вы не должны уходить с чувством выполненного долга, опубликовав первую главу и сразу же загрузив вторую. Сроков нужно придерживаться, но если вы будете загружать главу сразу после ее завершения, это станет проблемой. Чтобы обеспечить постоянную загрузку, нужно создать определенное количество рукописей и регулярно их загружать. В настоящее время стандартом может быть загрузка одной главы в определенный день недели или, например, в любой день раз в 10 дней. Другое дело — важность завершения. Все начинающие авторы хотят совершенствовать свое мастерство. При рисовании вебтуна ваши навыки улучшаются только после его завершения. Иногда, когда я оглядываюсь на работу, сделанную 3-4 года назад, то начинаю краснеть от неловкости, и мне безумно хочется ее спрятать. Это доказательство, что я вырос по сравнению с тем, что было 3-4 года назад. Если вы будете усердно работать, то добьетесь прогресса. Скорость разработки обычно увеличивается после завершения работы. Однако это бывает непросто. Нередко публикации длинного вебтуна более чем из 50 эпизодов прерываются на полпути. В этом случае попробуйте начать с короткого формата на 1, 3 или на 8-12 эпизодов. Если он получит хороший отклик, можно писать продолжение. Завершить историю значит получить мотивацию для создания следующей работы. Размещая работы на форумах, таких как Challenge Comics и Webtoon League, публикуйте их, имея в виду фиксированные сроки публикации и завершения истории. Это отличная помощь в развитии ваших навыков автора. Бывает и исключение. В случае с художником Чон Сонук говорят, что он не завершил свободный эскиз, поскольку дважды его переделывал. Тем не менее, он стал популярным, когда был официально опубликован. Везде есть исключения, поэтому правильного способа дебюта не существует. Публикация с использованием социальных сетей. Су Синь-Джи, получившая премию Today's Awa Cartoon Award в 2017 году, публиковала свои произведения через Instagram и Facebook, без какой-либо конкретной платформы. В каком-то смысле ощущение реальности добавила именно публикация работы в аккаунте, похожем на аккаунты в Instagram и Facebook, Мин Сарин, главной героини «Невестки». Попытка комиксистки Су Синь-Джи показала, что популярные работы можно выпускать не только на специализированных платформах. Художники-любители часто продвигают свои произведения через личные аккаунты в социальных сетях. Авторы, которые хотят публиковаться на платформе, также используют социальные сети в качестве рекламы. Продвигаются ссылки, и если о произведении становится известно и формируется читательская аудитория, это может привести к публикации за счет платформы и так далее. Хотя публикация через социальные сети бесплатна, у нее также есть недостаток. Такой работе трудно выжить без четкого попадания в целевую аудиторию. Тем не менее, все большее число писателей используют соцсети как трамплин. Открытые платформы, такие как Daily Hub и PostType, предоставляют площадку для публикации множества работ, открывая независимые личные пространства. Это повышает автономию и ответственность художника за свое произведение и позволяет сохранить независимые и экспериментальные характеристики комиксов. Прежде всего, такие площадки создаются для того, чтобы работы в одном жанре можно было просмотреть в одном месте. Они привлекают больше внимания, поскольку площадки оснащены платежной системой. Личная сдача рукописи. Личная сдача рукописи означает отправку работы ответственному лицу. Несмотря на то, что этот метод позволяет напрямую связаться с теми, кто руководит платформами, претендентам нелегко решиться на этот шаг. Однако именно здесь наиболее высока вероятность получения фидбэка. Ответственное лицо лучше всех понимает работу, которую хочет получить платформа. Поэтому даже если сразу опубликовать произведение сложно, человек может описать направление развития. Что нужно для отправки работы ответственному лицу? У большинства платформ, агентств, управляющих и производственных компаний есть веб-сайт компании, а также адрес электронной почты, по которому можно отправить материалы. Вам нужно прислать план, эскиз произведения и законченную рукопись хотя бы одного эпизода. После этого придется набраться терпения. Поскольку у ответственного лица самые разные задачи, обратной связи приходится ждать от 2 недель до месяца. Не разочаровывайтесь, если не получите ответ сразу. Те, кто отвечает за платформы, агентства, менеджмент и продюсерские компании, быстрее всех понимают тенденции отрасли и текущие условия. Возможность поговорить с ними о работе в некотором смысле помогает. Дополнительно ответственное лицо изучает все площадки, где публикуются комиксы. Персональные соцсети, форумы, выставки дипломных работ по смежным специальностям, любительские выставки и так далее. Они всегда стараются привлекать хороших авторов и произведения. Таким образом, лучший метод — использовать все 4 способа одновременно. Сначала вы создаете рукопись вебтуна и некоторый ее объем. Затем загружаете в челлендж комикс. Перед загрузкой ссылка на работу отображается в соцсетях. Размещаете ссылки в как можно большем количестве мест — а когда приблизится время конкурса, отправьте работу. В то же время периодически отправляйте комиксы агентствам, с которыми хотите сотрудничать. Никогда не знаешь, где и при каких условиях появится возможность.